Глава 27. Счастливый и прекрасный. 500 тысяч! Находившийся на другом конце провода Гуань Джишан на мгновение подумал, что у него проблема со слухом. Он нерешительно спросил. «Вы сказали 500 тысяч?» «Верно», — Цзуи холодно произнес. «Именно эта цена. Если вы согласны, сделка состоится... Нет, тогда оставьте меня в покое». Первозданные золотые монеты относились к самым низкоуровневым первозданным творениям. Они могли служить как в качестве распространенной валюты, так и в качестве обычного расходного материала. Они применялись во время походов на другие измерения и являлись источником энергии для рабских чародейских духов, горгулий и других подобных первозданных творений. В мире Саардии первозданные монеты были очень распространены, их также называли чародейскими золотыми монетами. Они обменивались на обычные золотые монеты в примерном соотношении 1 к 100. А в Саардии одна обычная золотая монета, если вести перерасчет по основной цене на зерно, практически равнялась 800 юаням на земле. Поэтому, согласно такому соотношению, одна первозданная золотая монета стоила 80 тысяч юаней. Но на земле, кроме Цзуи, никто не знал истинную ценность первозданной монеты, и никто не мог использовать ее по должному назначению, поэтому сложно было назвать ее реальную стоимость. Ранее, в связи с экстренным случаем, Цзуи продал одну первозданную монету по цене обычного золота. Для него эта сделка определенно оказалась крайне убыточной, только он не придал этому особого значения. А сейчас директор ювелирного магазина выразил желание купить еще. Если бы это произошло при случайной встрече, тогда Цзуи был бы не против продать еще одну монету за должную цену, чтобы восполнить свой недавний недостаток. Однако этот директор тайно навел справки о нем. Данный поступок был омерзителен Цзуи, поэтому он тоже решил в ответ совершить что-нибудь омерзительное. Цзуи вовсе не был типичным паладином святошей. В число его добродетелей не входили скромность и великодушие. После участия в нескольких сотнях войн в других измерениях, за его спиной осталось несметное количество трупов и крови. Закончив говорить, Цзуи сразу повесил трубку. «Сука!» Гуань Джишану действительно стало мерзко на душе. Он выругался в уже никому не звонивший мобильник. 500 тысяч? Иди к черту! Совсем меня за идиота держишь!» Ранее монета была продана за 7000 юаней, и Гуань Джишан предложил тройную цену. Ему казалось, что это уже было весьма щедрое предложение, но он никак не ожидал, что Цзуи запросит 500 тысяч. Разве он мог с этим смириться? Но после вспышки гнева Гуань Джишан быстро успокоился. Он выяснил личность Цзуи и обратился к нему с предложением о покупке золотых монет вовсе не из-за собственных нужд, а потому что ему дали задание. Он не хотел, чтобы его принимали за идиота, но при этом, если не выполнить задание... Лицо юного господина Юаня тотчас всплыло в голове Гуань Джишана, и по его телу пробежали мурашки. «Ну уж нет». Гуань Джишан стиснул зубы, взгляд стал свирепым. «Не по-хорошему, так по-плохому!» Будучи директором ювелирного магазина «Драгоценное счастье», Гуань Джишан обычно контактировал со всевозможными личностями. У него также хватало знакомых, которые занимались не совсем законными делами. При этом он знал номер мобильного телефона и домашний адрес Цзуи. Настало время показать всю свою мощь. Вскоре он нашел в списке своих телефонных контактов один редко набираемый им номер и позвонил по нему. «Алло, старина Лю? Это старина Гуань из драгоценного счастья. Гуань Джишан, у меня есть одно дельце. Нужна твоя помощь!» А пока Гуань Джишан обращался к посторонней помощи, чтобы принять меры против Цзуи, сам Цзуи вычеркнул из памяти это дело. Он призвал арабского чародейского духа и попросил его вскипятить воду и заварить чай. Там, нарастевшись на стуле, Цзуи купался в лучах жаркого послеполуденного солнца, попивал ароматный черный чай, слушал, как Баор и Тайк весело играют наверху, и испытывал лишь умиротворение и наслаждение. Наступил вечер, медленно подкрылись сумерки, изогнутый месяц завис на небосводе. Цзуи ломал голову над ужином. Не считая жаркой еды, его кулинарное мастерство в действительности было посредственным. Прежде, когда он жил один, было не так важно, что поесть. Теперь же появилась дорогая дочь, и это уже было совсем другое дело. Цзуи обязан был обеспечить дочь здоровым, при этом вкусным питанием. Это была очень сложная задача. Вариант с заказом еды даже не рассматривался им, потому что нельзя было ручаться за качество ингредиентов, но и собственная готовка тоже не годилась. Промучившись полдня, Цзуи в итоге сварил яичную лапшу с помидорами. Это он посмотрел кулинарный видеоурок в интернете. «Золотце, попробуй». Цзуи поставил чашку лапши перед Баор и неуверенно сказал: «Если будет невкусно, папа приготовит что-нибудь другое». Он планировал в будущем улучшить свое кулинарное мастерство, чтобы больше не прибегать к таким крайним мерам. «Ага». Баор ловко взяла палочки для еды, поднесла лапшу ко рту, пару раз подула и, положив ее в рот, начала жевать. Сидевший перед девочкой Цзуи серьезным видом наблюдал за ней. Он с нетерпением спросил. «Ну как?» Баор, проглотив разжеванную лапшу, расплылась в улыбке. «Очень вкусно!» У нее не было пристрастия к отдельным видам пищи, и она не была слишком придирчивой в плане еды. Цзуи тут же вздохнул с облегчением, сказав: «Завтра папа пойдет покупать продукты и возьмет тебя с собой. Что тебе понравится, то и купим». Гав! Только он замолк, как сидевший возле Баор Тейк сразу подал голос и начал тереться головой о ноги девочки. Он таким образом напоминал Баор, чтобы о нем тоже не забыли. Баор мигом сообразила: «Папа, тогда давай купим побольше мяса. Тайку нравится бифштекс». «Покупка мяса совсем разорит семью». Цзуи невольно уставился на мелкого расточительного обжору и напугал его так, что тот немедленно спрятался за спиной Баор. Даже в расцвете своих сил Цербер Бездны не смог бы стать достойным соперником Цзуи. Благоговейный трепет пса перед Цзуи происходил из природного страха слабого перед сильным. Но мальцу Тайку крупно повезло, ведь у него был могущественный покровитель. Баор защитила его. «Папа, Тайк вечером еще не ел». «Ничего страшного». Цзуи сердито промолвил. «Он в полдень много съел. Ему незачем еще и вечером есть». Цербер Бездны был способен съесть поразительно много еды, но сколько бы он ни ел, ему всегда было мало. Тем не менее, он мог продержаться долгое время без еды. Тайк тихо завыл, выражая недовольство. Баор было его жаль, но она подумала, что папа говорит верно. Слишком много есть тоже нельзя, поэтому она больше не стала выпрашивать для пса еду. Баор и Цзуи вместе съели лапшу. Несмотря на простоту этого ужина, он казался отцу и дочери счастливым и прекрасным. «Аго!» Баор помахал рукой чародейскому духу, который собрался убирать посуду. «Ты молодец!» Дух простодушно улыбнулся. «Рад вам служить!» Взяв посуду, он полетел на кухню. Баор уже привыкла к такой фантастической картине. Она спросила Цзуи: «Папа, можно мне посмотреть телевизор?» Цзуи кивнул: «Можно, но не слишком долго». «Ага». Баор согласилась. «Когда я жила дома, тетушка Цин разрешала мне каждый день по часу смотреть телевизор». Цзуи вдруг о чем-то подумал и спросил: «А ты помнишь, где живет тетушка Цин?» Баор усердно вспоминала, нахмурившись. «Я помню, что тетушка Цин живет очень-очень далеко. Я с ней долго ехала на машине. Уже плохо помню». Она уныло свесила голову и, потянув Цзуи за руку, сказала: «Папа, тетушка Цин отказалась от меня?» Цзуи, переживая за девочку, приобнял ее и утешил: «У твоей тети Цин наверняка что-то случилось. Но ничего страшного, у тебя есть папа». Судя по описанию Баор, она с Су Вань Цин должна быть жила не в Ханчжоу, а в другом городе. Но это не имело значения. «Папа позаботится о тебе и защитит тебя». «Ага». Баор положила голову на грудь Цзуи, сказав: «Папа, ты хороший». Цзуи поцеловала ее волосы, с улыбкой промолвив: «И станет еще лучше». «Ладно». Он произнес: «Пойдем смотреть телевизор». Стоявший в гостиной телевизор был слегка устаревшим, и раньше его редко включали. Поскольку имелась умная ТВ-приставка, Цзуи легко нашел для Баора ее любимый мультсериал «Том и Джерри». Она радостно уселась на диван и подозвала к себе Тайка. Тот запрыгнул к ней на руки. «Тайк, смотри, это Тайк. У него такое же имя, как и у тебя». «Гав-гав». Шум телевизора, болтовня Баора, Лай и Тайка смешались вместе и наполнили поместье рода Цзо небывалым весельем и жизнью.